умелое женское внимание и понимание. Но кто это сделает лучше, чем молодой и обаятельный следователь женского пола, выбравший своей тяжелой профессией бескомпромиссную борьбу с особо опасными преступлениями? Странный вопрос, даже и не риторический. Словом, вот так, ребятки, подвел итог размышлений Турецкий и, взявшись за телефонную трубку, передал в Москву свои пожелания. И давайте-ка начнем сначала. С самого начала, для полной ясности. И не боже мой, как говорится, никаких таких указаний. Напротив. Вот если бы это было возможно, если бы у вас, ребятки, или у тебя, дорогая, нашлось немного времени, а еще лучше, если бы уже к моменту моего возвращения. И вообще, следует всегда выстраивать свои указания таким образом, чтобы тот, кому предстоит их выполнять, считал их не приказом, а собственным личным одолжением дорогому другу и отчасти руководителю. Филипп прекрасно знал эту старую хитрость, особенно вышестоящего лица, но не мог ничего противопоставить в порядке возражения, ибо собственный пробыл налицо. А вот для Левтины Григорьевны даже строжайший приказ Александра Борисовича показался бы страстным романсом, пробуждающим в трепетной душе молодой женщины, жаждущей абсолютно всего, новые смелые мечты. Ну вот, и с этим разобрались. Подвел итог ужасно бесчувственный Турецкий, умевший быстро переключаться с одного предмета исследования на другой, иногда полностью противоположный. Это чтобы не зацикливаться на посторонних делах. Тем же вечером Филипп Кузьмич Агеев выехал в Саранск. Хотел на автомобиле, чтобы еще и чуточку развеяться по дороге, да и на месте с чужим транспортом не связываться. Но когда прикинул, что ехать придется по дорогам, которых, может, и не существует на самом деле, остановился на купейном вагоне. С рельсами все-таки какая-то ясность всегда имеется. И оказался в конечном счете прав. А вот Аля, обрадовавшись, наконец, живому делу, отправилась в архив Генеральной прокуратуры. Тем более, что ее уже предупредили в Глории об особо доверительных отношениях Турецкого с Меркуловым, которые не только любят и уважают друг друга почти 20 лет, но и цапаются нередко так, что только пух и перья летят в стороны. И не дай бог в такие моменты подвернуться одному из них под руку. А так, милейшие люди! Очень бы хотелось Але взглянуть на этого милейшего начальника. Последнее, кстати, ей почему-то казалось необходимым, чтобы в какой-то мере даже и подчеркнуть свою собственную деловую репутацию. Але было известно, что Меркулов весьма трепетно относится к семейным делам Турецких, и Санины измены больно ранят его чувствительную в этом смысле душу. Он совершенно не выносит ничьих измен, не любит таких людей, но с Саней ему якобы приходится мириться и терпеть. Так вот, у Али попутно, где-то в глубине ее очаровательной черепной коробочки, теплилась мысль о том, что, ближе познакомившись с ней, Константин Дмитриевич не станет думать о ней, как о какой-то вертихвостке, пытающейся увлечь с собой Александра Борисовича. Вовсе нет. Она высоко ценит его исключительно профессиональные качества. Вот. А появится она в кабинете заместителя генерального прокурора лишь потому, что Александр Борисович сам попросил ее лично обратиться за помощью к Меркулову, в смысле архива, и объяснить причину своего интереса к этому предмету, если потребуется. Короче говоря, каждый, участвующий в расследовании, был занят своим серьезным делом. Начальник ИТК, полковник внутренней службы Кружалец, не стал и допытываться у частного московского сыщика о том, какие заботы привели его в вверенное ему учреждение. Он лишь ознакомился с документами, среди которых была и письменная просьба заместителя генерального прокурора Меркулова оказать содействие господину Адееву в расследовании дела о мошенничестве, следы которого ведут в данную колонию. Какие разговоры? Да сделайте ваше одолжение, лишь бы не очередная проверка по линии управления исполнения наказаний. Совсем замучили своими визитами, воспитательной работой заниматься некогда. И после такой преамбулы отослал москвича к своему заму, начальнику оперативно-режимной части майору Фролову. Тому, понял Филя, не привыкать к гостям.